Непоправимая катастрофа. Уничтожено водохранилище Табангу. Безвозвратно утрачены запасы воды, и весь этот пункт потерял какое бы то ни было стратегическое значение. То было подлинное бедствие для всей английской армии, и в частности для майора Колвилла, которому доверили охрану этой местности. Взрыв водохранилища задевал его самолюбие начальника и набрасывал тень на его воинскую честь. Колвиллу не оставалось теперь ничего иного, как отступить перед потоками все прибывавшей воды. Опасавшиеся новых взрывов и обезумевшие от опасности, тем более страшной, что они не знали ни ее причин, ни размера, бежали без оглядки. Некоторых задавила рухнувшая стена, другие, унесенные, как жалкие щепки потоком, погибли в его волнах. На глаз можно было установить потерю в 50 человек. Однако не это больше всего волновало майора. Нет, его беспокоила непонятная задержка взвода «Улан», посланного на поиски бурских пастушек. Все мысли этого маньяка вертелись вокруг дерзкого ответа, начертанного на его объявлении неизвестной рукой. И ужас его рос по мере того, как он вспоминал находчивость, смелость, избивающую с толку ловкость своего невидимого, но вездесущего врага, который неотступно преследовал, унижал, позорил его, издевался над ним. И все это с безнаказанностью, способной довести человека до исступления. Майор не знал, что ему делать, что предпринять. Он потерял голову. Основательно или нет, но Колвилл полагал, что бурские пастушки кое-что знают обо всем этом и, может быть, наведут его на след. Задержка посланного за ними сержанта причиняла ему такое сильное беспокойство, что он не в силах был скрыть его от своих подчиненных. Между тем доносившиеся издалека выстрелы прекратились. Видно, там произошла стычка, и майора бросило в дрожь при одной мысли, что эта стычка могла оказаться роковой для его солдат. Мертвое молчание нависло над долиной. Слышался только рев водопада, да изредка доносились то призывы о помощи утопающего человека, то предсмертное ржание коня. Вдруг на горизонте показались силуэты трех всадников. Они быстро приближались на рысях. Что за странные всадники? Уланы? Нет, они без пик. Да и вообще, солдаты ли это? Конечно же, нет. Хотя они едут верхом на полковых конях. Всадники все приближались. Их уже можно было разглядеть. Что за нелепый маскарад? Не случись это при таких поистине ужасных обстоятельствах? Появление столь странного и смешного трио заставило бы расхохотаться даже англичан, людей, как правило, подверженных острому сплину. То были три одетых в женское платье кавалериста. Их упирающиеся в стремена ноги были босы. Их торсы были затянуты в корсажи. На их головах красовались неописуемые шляпки, а кое-как напяленные поверх корсажей юбки развивались по ветру. И никаких следов сержанта и 10 солдат уланского взвода.